Глава 60. Работать. «Кит, давай не будем упоминать эту ведьму. Ну ее!» Голос Нульфа прозвучал настолько жалобно, что Никита поспешил согласиться со своим помощником. Парень решил, что не стоит давить на людей, тем более, когда у него есть книга, в которой он и так может все прочитать. Стараясь не обращать внимания на продолжавшего вздрагивать Нульфа, Никита погрузился в чтение. И тогда Хлоя Гишин отвлеклась от честной тьмы и приняла проклятую силу природы. Парень нашел момент, на котором остановился, перевернул страницу и неожиданно увидел два портрета эльфийской девушки. Первая с родственниками до, и вторая уже в одиночестве после. Впрочем, Никиту заинтересовало не миловидное личико, а волосы девушки. До отказа от тьмы они были зелеными. Единственные такие на семейном снимке. А потом стали белыми. Интересно, тут же задумался парень. Случайность ли это? Или он только что наткнулся на постыдную тайну прошлого императорской семьи? Впрочем, Никита решил не спешить с выводами. И, как оказалось, не зря. Когда он принялся читать дальше, то не нашел описания силы мятежной королевы или почему ее так все боятся. Но зато наткнулся на одну интересную легенду. Приняв силу природы, Хлоя смогла пройти вместо силы древнего леса и подчинить его себе. С тех пор ни один из посланных туда переговорщиков не вернулся. Лес поглощал каждого, кто ступал под его своды, будь то одинокий эльф или целая армия. Но Хлоя на этом и не думала останавливаться. Она помнила о роде Квиллов, тех, кто настроил брата против нее и задумала месть. Молодая госпожа понимала, что за пределами древнего леса даже с новой силой не сможет совладать с таким сильным родом, и применила хитрость. Сначала она переоделась нищенкой и выпросила один золотой у наследника Нирка. Тот не смог отказать гадалке, что так легко угадывала все его тайные желания, и подарил той необходимый для ритуала металл с отпечатком силы своей семьи. И тогда, подготовив все необходимое, Хлоя явилась прямо в родовое гнездо Квиллов. Великий магистр Арктурус вышел ей навстречу и атаковал мятежную королеву водоворотом тьмы, не зная, что той только того и надо. Специально пропустив атаку, Хлоя поймала часть терзающей ее силы в золотую ловушку, созданную из полученной ранее монеты. Таким образом, Хлоя Гишин скопировала силу рода Квиллов, но не стала изучать ее сама, нет. Как дочь императора она придумала гораздо более страшную месть, создав из золотой ловушки карту. Она выпустила ее в мир, и с тех пор ни один из Квиллов не может спать спокойно, зная, что в любой момент их знания и мощь могут достаться хоть самому глупому крестьянину Южного предела. Квиллы пробовали вернуть свою силу. Они собрали всю мощь и ударили по остаточному следу Хлои, но та смогла предсказать и это. Ее бывшие враги пытались вернуть свою силу, но вместо этого мятежная королева подсунула им цвет своих волос, чтобы все и всегда помнили, кто победил Квиллов и поставил их на место. Жаль, правда, что назидательного эффекта зеленых волос никто не помнит. А потом он осознал, что, оказывается, все это время болел за Хлою в ее борьбе со старыми врагами. И не только потому, что и сам пострадал от Квиллов, но еще и из-за того, что прекрасно понимал желание девушки чего-то добиться, а не вечно жить в тени других. И чего ее все боятся? Последний вопрос Никита задал вслух, и Нульф тут же удивленно посмотрел на него. В итоге парню пришлось выкручиваться, чтобы не напоминать великану о столь неприятной для него теме. «Я говорю, что мне сейчас надо будет отойти. Может быть, закажешь нам на двоих еды?» Никита решил, что теории на сегодня достаточно. Пора заняться и практикой. Тем более, что у него столько дел. Для начала надо посмотреть, что творится у входа в Неверкейв. Потом прикинуть завтрашний маршрут, по которому пойдут его друзья, и заранее проверить, чтобы там не было никого опасного. Ну и, наконец, с него никто не снимал обещание изготовить духовные пилюли для Зириса, А для этого нужно было уже начинать охотиться на духов. «Конечно, закажу!» Прерывая мысли парня, Нульф ответил на его вопрос. «А ты что будешь?» «Может быть, рыбные пироги?» Никите почему-то в голову пришел только традиционный завтрак. «Фу!» Тут же среагировал великан. «Это же такая гадость! Ими только свиней кормить! А меня и так их запах словно преследует. Вот, честное слово, как будто постоянно рядом витает. Из чего бы это? Может быть, проверится, не наслал ли кто на меня порчу?» Никита тут же быстро прикрыл свой рот, осознав, из-за кого великан думает, что страдает обонятельными галлюцинациями. «Ну, тогда на твое усмотрение». Никита уже поднялся и хотел идти в свою комнату, когда рядом с дверью раздались чьи-то шаги. Парень быстро выглянул в окно, дабы выяснить, кто же это к ним пришел, но при этом не решается зайти. И, к своему удивлению, обнаружил капрала Лиса с большим мешком дощечек. Похоже, он справился с заказом даже раньше, чем договорились. И Никита тут же отметил это как добрый знак. «Заходи!» Никита подбежал к двери и распахнул ее перед удивленно открывшим глаза Лисом. Похоже, тот так переволновался, что не заметил, как его приход обнаружили. «Ваш заказ, господин офицер!» Капрал не стал тянуть время и тут же протянул парню пакет с дощечками запрета призыва. «Ровно 100 штук! Все, как вы и просили!» «Прекрасно!» Никита перехватил пакет и протянул Лису деньги. «Тут 120 золотых, 100, как и договаривались, и еще 20 за оперативность». Капрал просиял. Похоже, он примерно на такой исход и рассчитывал. К нему моментально стала возвращаться уверенность, и он принялся оглядываться по сторонам, при этом с легким удивлением шевеля носом. «Тоже рыбные пироги мерещатся. Я думаю, что нас прокляли. Но ты не обращай внимания. Хочешь, я тебе сейчас чаю налью, посидим, поболтаем?» Великан скосил взгляд в сторону Никиты, но тот совсем не обратил внимания на его оговорку. Парень опять почувствовал неловкость из-за рыбного запаха. Потом вспомнил, что сегодня с таким ароматом успел пообщаться и с Арией, и с Викторией. И его лицо тут же сменило свой оттенок на ярко-пунцовый. «Ну, тут вы сами, а я по делам». Никита быстро развернулся и теперь уже точно собрался отправиться в подземелье. Уж там-то он хотя бы ни перед кем позориться не будет.